Глава 6. Вулканические копья, сыпучка, песчаная лавина. Сиам, как и я, сидел в позе лотоса и смотрел на плещущий перед нами лепесток темного пламени. Это точно был наемник из пустынных бедуинов. Лепесток не только служил нам якорем для медитации, но и, по словам мага, никому не давал подслушать ведущийся разговор. «И никто ничего не заподозрил?» – нахмурился я. «Ни Аш, ни Корзин?» «Как видишь», – бесстрастно кивнул маг. «Поэтому вывод один. Его нанял Анастас фон Корос, глава рода фон Корос». «Но зачем? Я никак не мог понять, с чего это вдруг наемник фон Коросов не просто раскрыл себя, но еще и напал на Сиама. И не нужно мне говорить про браслет. Фон Корос не мог узнать, что он появится на заставе». «Ты прав», — согласился Сиам. «Значит, он получил инструкции уже в лютиках или решил сыграть в свою игру. А браслет того стоит». Последний час мы с Сиамом не столько медитировали, сколько обменивались информацией. Причем, к моему удивлению, Сиам знал поразительно много. И про браслет, и про печать смерти, и даже про полученные во сне навыки. Усиленное упокоение, массовое упокоение и касание жизни. Поначалу я хотел было зажать эти плетения или оставить их про запас, чтобы позже обменять на интересующую меня информацию, но после беседы с Сиамом резко передумал. Хоть маг смерти старался вести себя сдержанно и явно работал над контролем эмоций, но нет-нет, да и вспыхивал злым отчаянием. И было с чего. До моего появления на территории цитадели было всего два мага смерти. Сам Ди Тенебре VII и Сиам Тенебре, которого маг смерти взял в рот и в ученики. Казалось бы, какая знакомая история, но Сиам не помнил своего прошлого, а его учитель на этот счет не распространялся. Хоть Сиам и говорил складно, меня никак не покидало ощущение, что он чего-то не договаривает. Меня очень интересовало, как так получилось, что со всей цитадели осталось всего лишь два мага смерти, но Сиам каждый раз ловко переводил разговор. И только когда я, рассердившись, спросил его в лоб, он с явной неохотой ответил, что ни один из студиозов Академии не обнаружил в себе этого таланта. Стихийники были, живчики были. Даже радужные серые факультеты и те собирались открыть. А вот темных в Академию не поступало. Те ребята, которые подавали заявку на поступление в Академию напрямую, зачастую оказывались дворянами или ариста, а следовательно шли по родовой магической стезе. А те абитуриенты, которых предоставляли магистраты, все как один были стихийниками, причем со слабеньким потенциалом. На мой вопрос, почему нельзя переучить какого-нибудь живчика или стихийника, Сиам лишь качал головой и говорил: «Искусство должно быть в разумном с рождения. Только так можно не потерять себя на этом пути». В любом случае было очевидно, что сам Ди и его ученик спят и видят, как воссоздать темный факультет Академии, который совет каждый год пытался закрыть. И только заступничество ректора Академии, архимага Ксандра, до сих пор удерживало темный факультет на балансе магической школы. И как бы Сиам ни темнил, я вывел для себя две вещи. Первое. Сам Ди Тенебре VII видит во мне шанс на возрождение факультета. Иначе не знаю, как можно объяснить тот факт, что он послал в лютики своего единственного ученика и даже родича. Второе. Кто-то могущественный всеми силами пытается избавиться от магов смерти. Если бы у цитадели была проблема с появлением живчиков, я бы даже не думал в эту сторону. Магия жизни и смерти гаснет, уступая место стихийной ворожбе. Но живчики в Академии учились, и их было много, а значит, что-то здесь нечисто. И потому, как ловко Сиам уклонялся от моих наводящих вопросов, так считал не один я. Вот только все дело осложнялось тем, что я не верил в бескорыстие темных. Сиам, сам Ди, Денебери, все они одинаковы, и свои цели ставят во главу угла. А значит, в лютиках затевается чья-то большая игра, и выданная сетью задание прямо рекомендует мне в ней поучаствовать. Как маг я пока слаб, как алхимик тоже, как целитель более-менее. Да, в перспективе мой мультикласс открывает огромнейшие возможности. Но до этого светлого момента нужно для начала дожить. Моя сила – это уникальный класс, пробудившаяся кровь и доступ к сети. Соответственно, мне нужно стремительно развиваться как магу. Жизнь – это здорово. Вылечить, исцелить, поддержать, благословить. Но боевка однозначно за смертью. Если бы не костяной шип и щит мертвых, меня бы уже не было в живых. Что до касания госпожи, оно пока бесполезно, но я чувствую в этом плетении большой потенциал. А поскольку Денебери сейчас нет, да он не шибко-то меня и учил, мне нужно взять от Сиама по максимуму. Причем не только магические фишки и прочие нюансы, но и самое главное – информацию. Сам Ди вряд ли бы отправил своего единственного ученика без тщательной подготовки, и мне она жизненно необходима. Какие группы есть на заставе и в лютиках, у кого какие интересы, и самое главное, кто на чем зарабатывает. Мне очень бы хотелось верить, что этот мир отличается от нашего, и честь здесь не пустой звук. Но что-то мне подсказывает, что в основе всего и здесь лежат деньги. Впрочем, как говорит Денебери, будем посмотреть. А пока что я щедро делился с Сиамом подсмотренными во сне плетениями, рассчитывая на признательность мага смерти. Ну а если Сиам все же решил вести свою игру, то хуже мне не станет. На мой взгляд, появление в приграничье еще одного мага смерти, который может упокаивать мертвецов, плюс с любой стороны. К тому же лично мне это выгодно. Когда псы решатся ударить, помощь Сиама не будет лишней. Я помню, что такое атака трех дюжин упырей. Лучше развеять этих тварей на подходе, чем дать им добраться до воинов. Поэтому я показал Сиаму не только упокоение, но и массовое упокоение и даже касание жизни. Вот только для нас обоих оказалось неприятным сюрпризом, что касание жизни Сиаму не подошло. Видимо, это плетение на стыке жизни и смерти мог использовать только мультик. Или, как сказал Сиам, дело могло быть в печати смерти, поскольку у него такой не было. Причем ни я, ни Сиам не горели желанием обсуждать печать. Я не хотел рассказывать о гранях, а Сиам, возможно, завидовал. Зато, когда разговор зашел про браслет, мой новоиспеченный наставник развернулся не на шутку. Если целью наемника был браслет, Сиаму, как и мне, было интересно, отчего фон Корос решился на нападение, то ты, Александр, в опасности. Можно просто Саша, машинально отозвался я, что до опасности не думаю, что здесь страшнее, чем на заставе. Вот и зря, неодобрительно заметил маг. На заставе нет лишних людей. И даже мой учитель не смог меня туда протолкнуть. К тому же там все на виду. А здесь живет несколько тысяч человек. И что, не понял я, это же закрытый городок, разве нет? Закрытый. На моей памяти это был первый раз, когда Сиам поморщился. Но тот же самый Дармидус Лартарга частенько бывает на столичных приемах. Серьезно? Моему удивлению не было предела. Аж говорил, что с юга от лютиков карантинная зона. Мой учитель считает, что в лютиках есть портал. Немного подумав, сообщил Сиам, незадекларированный. Но это же халатность, я и думать забыл о медитации. Ведь если псы прорвутся в город, они смогут попасть в самое сердце цитадели, так? Так, кисло согласился Сиам. Что с твоим контролем эмоций, ни к суру не годится. Первая мысль была наорать на мага. Какие к черту эмоции, когда тут творится такое? Но я сдержался. Несколько раз вдохнул-выдохнул и, немного успокоившись, задумался. В конце концов, почему я считаю себя умнее местных? То, что в городе находится портал, это, конечно, косяк, но он наверняка защищен. Более того, вряд ли кто-то, кроме Лартарга и его приближенных, имеет к нему доступ. К тому же мне ли не знать, что все люди равны, но некоторые равны более других? Как, например, мой однокурсник Эдик. Его отец один из лучших кардиохирургов города, но Эдику я бы даже лечение хомячка не доверил. Однако ж, как мне по секрету сказала секретарь деканата, он точно поступит в ординатуру, причем на бюджет. И такое, увы, в моей прошлой жизни было сплошь и рядом. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — проворчал я. «Если ты имеешь в виду, что дворянам позволено больше, чем другим, то так и есть», — кивнул Сиам. «Я тебе больше скажу. Моего учителя не пустили в лютики, а такой приказ мог отдать только Дармидус Лартарга», — мрачно закончил я. «В принципе, если отбросить в сторону эмоции, ничего страшного не произошло. Богатые играют в небожителей и стремятся окружить себя королевским комфортом». «Именно», — кивнул маг. «Поэтому нам следует быть внимательными. Один вопрос, мастер Сиам». Я задумчиво посмотрел на мага. «Почему вы мне это рассказываете? Вы не подумайте, я-то только за. Через 2 недели случится вторжение, и мне нужно знать, кому можно доверять и кому нет. Но все же, вам-то какой резон?» «Нас слишком мало», — немного помолчав, ответил маг, чтобы играть в секреты. «К тому же я не мастер Самди. Интриги и тайны — это не мое. Моя страсть — это искусство и поиск Ваджры. Я небольшой знаток людей, но что-то мне подсказывало, что маг абсолютно честен со мной. Чем больше времени я проводил с этим спокойным парнем, тем больше он мне нравился. Молчаливый, безэмоциональный, практичный. Чувствовалось, что ему больше интересна магия, чем мир живых. Нет, Сиам, по моим ощущениям, не способен на подлость или свою игру, в отличие от его учителя. Ни в жизни не поверю, что темный просто так выжил в цитадели, да еще и каким-то образом умудрился обзавестись учеником. Зуб даю, Самди тот еще мастер интриг. Впрочем, сейчас это абсолютно не важно. Самди далеко, а Сиам рядом. Даже если Самди попытается повлиять на меня через своего ученика, вряд ли это станет для меня чем-то обременительным. Не веришь? Сиам неправильно истолковал взятую мной паузу. Если честно, то не очень, признался я. Точнее, у меня нет причин не верить тебе, но вот твой учитель... Мастер Самди он такой, усмехнулся Сиам, даже не попытавшись оправдать своего учителя. Правда, на меня он давно махнул рукой. Я бы и рад помочь, но все эти интриги... Нет, спасибо. Я лучше новое заклинание разработаю или поищу в архивах упоминания про Ваджру. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, каждый думая о своем. Я размышлял про лютики, про браслет и про грядущее вторжение, а Сиам, судя по блеску в его глазах, думал о Ваджре. «Значит, Дармидус Лартарга?» — наконец протянул я. «Не только», — покачал головой Сиам. «Это его город, но когда на кону стоит браслет, грех не рискнуть. Фон Коррес и Вон не удержались». «Может, они просто хотели уберечь сына от учебы в кадетском корпусе», — предположил я. «Еще хуже», — невозмутимо отозвался Сиам. «Дворянин, уклоняющийся от службы, уже не дворянин, а так, высокородный торгаш. А в чем фишка этого браслета?» — нахмурился я. «И вообще, почему тот наемник решил, что он у меня?» «Ты единственный на заставе, от кого тянет смертью», — одними губами улыбнулся маг. «Ты его уже использовал?» «Нет, конечно», — я покачал головой. «Да и вообще, при чем тут?» Не договорив, я осекся на полуслове. «Это что ж получается?» Денебери сказал, что браслет, пока он не активирован, невозможно засечь. А местные, включая Сиама, отчего-то уверены, что от него должно веять смертью. «Ха! Теперь становится понятно, почему наемник, выдававший себя за фон Короса, так покладисто согласился на соседство со мной. Вот только...» «Раз у меня нет этого браслета, то он у Аша. Ну или уже у Корзина. Сказать Сиаму или не сказать? Нет, лучше не стоит. Хоть Аш и себе на уме. Откуда-то же он знал, что у командира псов будет с собой артефакт. Но он всей душой болеет за заставу. И не хочется его подставлять. Вряд ли, конечно, Сиам проболтается, но береженого и бог бережет. Пусть уж лучше все считают, что браслет... «Знать бы еще, что он дает у меня». «Причем тут что?» Сиам бесстрастно посмотрел на меня. «Да так», — я вымученно улыбнулся. «Не понимаю, почему этот бедуин не напал на меня в домике». Мак равнодушно пожал плечами, но взгляд все же отвел. «Неужели пульс у фон Короса замер не просто так? Впрочем, это сейчас не главное. Мастер Сиам, я посмотрел магу смерти прямо в глаза». «Я буду рад, если вы поделитесь со мной всей имеющейся у вас информацией». «Хочешь сходу сунуться в политику?» — вздохнул маг. «Учти, это очень опасно. Опаснее, чем легион псов. «Хочу понять, на кого можно рассчитывать», — упрямо повторил я. «Можете не верить, но через 2 недели будет большой прорыв». «Я знаю», — невозмутимо кивнул маг. «Сеть дала задание?» «Что? Нет». Сиам поджал губы и покачал головой. «Сеть давным-давно не работает, а те ее ошметки, что функционируют в Академии, направлены только на учебу». «Но тогда как?» Я с недоумением посмотрел на мага. «Разведка, самди, интуиция?» «Все намного проще». После моих слов Сиам не удержался от улыбки, но тут же посерьезнел. «Здесь пахнет смертью». Его голос сделался сухим и безжизненным, а сам маг уставился в пол невидящим взглядом. «По ночам я ощущаю во рту стальной привкус, а за каждым взрослым мужчиной безмолвно следуют предвестники смерти». Сиам говорил так проникновенно, что у меня по спине пробежал табун мурашек. «Звон серебра заглушает мольбы о помощи, а золото глушит тревогу». Маг говорил слегка нараспев, а его глаза немного светились зеленым. «Страдания и смерть идут на смену покою, и всякий разумный должен бежать прочь». Сиам поднял голову и посмотрел мне в самую душу. «Но только так закалится дух и воля, идущего путем искусства. Ведь другой не сможет взять ее в руки». Честно говоря, мне стало как-то не по себе. Чего я только не видел в этом мире, но сидящий напротив парень пугал меня больше, чем сотни песеголовых. «И только она положит смерти конец. И даже боги склонят перед ее обладателем колено». Было очень страшно, но любопытство однозначно побеждало, и я внимательно слушал сидящего напротив темного. Вот только сколько бы я ни ждал, Сиам и не думал продолжать. «А она это...» Я выжидающе посмотрел на мага. «Что?» — встрепенулся Сиам и с недоумением поморщился. «Ты о чем?» «Хм, и что это было? Кто-то говорил устами Сиама?» «Да так, я задумчиво посмотрел на мага смерти». «Значит, ты тоже веришь, что через 2 недели здесь будет жарко?» «Не верю», — Сиам покачал головой. «А знаю. Здесь пахнет смертью». Маг посмотрел на лепесток, а я уже было напрягся, что он снова скользнет в транс. «И это будет мой экзамен», — глухо добавил Сиам. «В противном случае мастер Самди не возьмет меня с собой». «С собой?» — тут же заинтересовался я. «Куда?» «Неважно». Сиам уже справился со своими эмоциями, и передо мной вновь сидел невозмутимый маг смерти. «Так что ты решил?» «Учти, став обладателем этой информации, ты можешь не дожить до вторжения». «А так у меня и у города хотя бы будет шанс», — я упрямо мотнул головой. «Мне нужна информация, мастер Сиам». «Хорошо», — чуть помедлив кивнул маг смерти. «Я расскажу тебе все, о чем поведал мне мой учитель. Но знай, есть огромный шанс, что на фоне грядущих проблем лже-фон Корос покажется тебе сущей ерундой». «Я готов», — упрямо повторил я. «Что до грядущих проблем, придется удвоить тренировки». «О!» — Сиам в предвкушении улыбнулся, и от его улыбки мне резко стало не по себе. «Я лично позабочусь об этом».